«Мой тоже мертв», — сообщила мне Метельская, мигом сообразив, что мне пришло на ум. «Даже не включается. А ведь аккумулятор точно не разряжен, в этом я уверена. Тьфу!» Она поводила лучом фонарика влево-вправо, заприметила какой-то поросший мхом бревнышко и уселась на него, доставая из кармана сигареты. «Знаю я, где мы», — сообщила она мне чиркой зажигалкой. «Вон там, совсем рядом, тропа. По ней мы дойдем до перешейка, который остров с сушей связывает. Ну, а дальше все просто. Дальше через сосничок, где раньше староверы обитали. Ну, а потом в горку полезем, к мегалитам». «Звучит оптимистично». Я присел рядом с ней. «Считай, что ты меня подбодрила». «Как думаешь, что ждать?» Затянувшись, тихонько спросила она. «У тебя в этих фокусах-покусах опыта все же побольше. Сам понимаешь, у меня профиль-то другой. Колдуны, вурдалаки, оборотни, тут все просто и ясно. Ну, не так просто, конечно, но... Ты понял, короче. А здесь не знаешь, чего ждать». «Хочешь — верь, хочешь — не верь, без понятия», — признался я. «И даже не думаю об этом. Сколько в голове не верти разные варианты, вводных настолько мало, что даже наткнувшись на нужный, ты этого не поймешь. Потому просто пойдем и будем действовать по ситуации». «Еще раз. Девку в жертву приносить не дам», — еле слышно прошептала оперативница, показав на Белозерову, которая опять о чем-то спорила с Аркашей. «Если на то пошло, лучше в самом деле твоего лодыря этим древним скормим». «Что слышу?» — без тени иронии отреагировал я на ее слова. «Слуга закона все же расставил приоритеты. А как же беспристрастность и непредвзятость?» «Бесит он меня», — призналась Светлана. «Даже не поведением своим, тут ладно. Мутный слишком, а я этого больше всего не люблю. Да ты же и сам все видишь». «Вижу», — не стал скрывать я. «Просто вида не подаю. Он так, и я так. И ты бы тоже особо свою фи не выпячивала. Толку ноль, понимаешь? Аркашка от твоей обструкции даже не почешется, а зло дополнительное затаит». «И что с того?» «Ничего, просто чем больше дрязг в группе, тем мы слабее. Мы не кулак, мы растопыренные пальцы, причем один из них охотно подставит под удар другого, подвернись такой случай. Не поможет, а подставит. Разницу чуешь?» «Чую», — выдохнула Метельская, выпустив облачко дыма. «Вот. Раз уж мы теперь как мушкетеры, где один за всех, то и держаться надо соответственно». Я щелкнул ее пальцем по носу, после чего она удивленно выпучила глаза. Как видно, давно никто ничего подобного с ней себе не позволял. «Но и это не все. Ты смекни. Хозяйка нам первое задание выдала какое? Пойти к каким-то реликтам из допотопных времен и отнять у них артефакт. Что же дальше она учудит, если уже все так жестко? Я вот даже думать на эту тему боюсь». «Там огоньки какие-то», — сообщила нам Марина, подходя. «За озером». «Само собой», — усмехнулась Метельская, делала еще одну затяжку, а после туша сигарету. «Там цивилизация, там жизнь. Пляж, золотой песок, дайвинг, вейкобординг, яхтинг, кафе с шашлыками, многозвездочный коньяк и даже школа Федора Конюхова». «Кого?» — опешила Белозерова. «Ну, Конюхова». Светлана сначала руками обвела вокруг своего подбородка, как видно, обозначая бороду, а после свела их над головой, надо полагать, имитируя воздушный шар. «И вообще, ты чего удивляешься? На Тургаяке это не самое большое диво. У нас тут, например, медузы есть, южноамериканские». «Господи, а они-то откуда?» — изумился Аркаша. «Вода же пресная, да и холодная наверняка, знаю я такие озера». «Рядом с Тургаяком еще одно есть, Инышка называется», — пояснила оперативница и свела указательные пальцы рук вместе. «Они вот так друг с другом. Инышка куда мельче и теплее. Там даже в начале лета купаться можно. А еще, по слухам, Пугачев в него бочку с золотом при отступлении сбросил. Думаю, что после ее легко найдет. Мелко ведь. Только он не знал, что там два дна. Одно торфяное, другое настоящее, природное. А между ними вода. Вот поэтому там дайверы нырять любят. И на диво дивное глянуть, и золотишко поискать. Один такой рассказывает, на своем снаряжении личинку медузы из Южной Америки привез. А та возьми да и приживись. Вот так и стало на Урале одной изюминкой больше». «Воистину, чудные дела твои, Господи!» — поднялся я с бревна. «Ладно, пошли. Чего ждать-то?» «Хочу туда», — показала Марина на дальние огоньки и тоскливо продолжила. «Хочу в душ, шашлыки, а пироли песню про горький вкус большой любви спеть. Ну или просто водки». «С пиролем и шашлыком никак», — протянул я Аркашка Барбариску. «Все, что могу предложить». «А нам прямо всем надо возвращаться?» — глянула на меня девушка. «Нет, я разговор ваш слышала, но...» «Всем», — твердил я, — «такие правила». «Да ты не спеши, малая», — хлопнула ее по плечу Марго. «Может, мы до рассвета еще и не дотянем. Тогда грустить не о чем станет. Очень оптимистично», — прошуршала фантиком Белозерова. «Просто невероятно». Мы двинулись вперед по той тропинке, наличие которой предсказала Метельская, пересекли перешеек и оказались на острове. «Похоже, туда», — повертев головой, оперативница двинулась вперед. «Давай-ка развалины стороной обойдем от греха. Нам уже начинать бояться?» Опасливо, но все же немного саркастично осведомилась Марина. Кстати, она теперь все время старалась держаться поближе ко мне, как видно, решив, что в этом случае ей ничего не угрожает. «В меру бояться никогда не вредно», — назидательно ответила ей Марго. «Моя бабушка, например, подобное поведение называла предусмотрительностью и даже благоразумием, ничего позорного ни в том, ни в другом не находя. А я, дура, не слушала умную женщину, потому как-то раз вместо того, чтобы сдать назад и уйти туда, где играет музыка, полезла куда не следует. В результате умерла, и теперь вот таскаюсь с вами по этой темноте. Зато у тебя шансов выжить больше, чем у любого из нас», — отметила Метельская. «Даже если по горам выбираться». «Почему?» — заинтересовалась Марина. Марго повернулась к ней, ее глаза сверкнули красным, а клыки приподняли верхнюю губу. «Твою-то мать!» — вскрикнула Белозерова. «А я думала, показалось тогда, что она кровь из пакета пьет. Думала, померещилась с пьяну. Мне и не такое доводилось видеть тогда, когда я, ну, еще употребляла разное». «На коксе сидела», — охотно подсказал я Аркаша. «Ты про это?» «Именно», — зло выплюнул ответ Марина. «Она вурдалачка», — пояснил я девушке. «И да, именно поэтому у нее же участь больше, чем у нас всех. Только вот вряд ли и ей удача улыбнется, пойди она через горы». «Солнце», — пояснила Марго. «Оно меня просто сожжет, потому что я уж, поверьте, ни одной пещеры и ни одного укрытия найти не смогу. Уверена в этом». «Но если прямо сейчас переплыть озеро, а после...» Начала была Метельская, но договорить не успела, так как ее перебил Аркаша, спросив. «А там чего?» Он ткнул рукой в сторону берега. «Те самые развалины? Смотрите, около них какой-то движ присутствует». «И верно. Там, где на фоне подсвеченного луной неба темнел какой-то бесформенный громоздкий силуэт, то и дело, то появляясь, то пропадая, мелькали лиловые огоньки, а через минуту к этому всему еще и некий унылый звук добавился». «Поют?» — недоуменно констатировал Стрелецкий. «Точно говорю, поют. Вроде как церковный гимн или что-то в этом роде». «Желаешь уточнить, что именно?» — осведомилась у него Метельская, в голосе которой появились нотки беспокойства. «Из чего я сделал вывод? Что-то она про тот староверский скит не договорила». «Если да, сходи, проведай. Но мы ждать не станем. Что ты на него сразу нападаешь?» — поинтересовалась у оперативницы Марина. «Он просто сказал». «А я просто ответила», — парировала ее выпад Светлана. «Ладно, чего встали? Пошли уже в лес от греха». И я с ней согласился. Огоньков стало значительно больше, да и развалины подсветились каким-то зеленоватым пламенем, похоже, полыхавшим у них внутри. Не знаю, как Аркаша, но я точно не желаю знать, кто что там жжет и поет. И очень хорошо, что хозяйке не понадобились какие-нибудь староверские фолианты, которые нужно добыть непременно в ночи. Не знаю, как там у мегалита все сложится, но тут нам точно мало не показалось бы. Спинным мозгом чую. Он даже рефлекторно отстегнул петельку от ножен, а после к пистолету потянулся. «Как же тут эта женщина одна жила?» — шепотом спросила у нас Марго. «Как ей не страшно было?» «Вере Вера, наверное, помогала», — предположила Метельская, шустро двигаясь среди сосен. «Уверена, она ей сильна была крайне. Кстати, насколько я знаю, исследователи разные, что тут часто ошиваются, до темноты стараются на тот берег отплыть. Мол, рабочая смена окончена, пора отдыхать. А на деле кто знает? Они, конечно, все скептики, как научникам и положено, но, думаю, все же судьбу испытывать не хотят. Мощное место силы, знаешь ли, из любого агностика верующего сделает». Чем дальше, тем сложнее становилось идти. Нет, тропа тут была и хорошая, широкая. Но все равно мы то и дело оступались, спотыкались о камни, выпирающие из земли тут и там. А непутевый Аркаша каким-то образом умудрился лбом в дерево врезаться. «Почти на месте», — вытирая пот со лба, уведомила нас Светлана минут через 15. «Макс, сколько там натикало?» «Почти полночь», — глянул я на часы. «Ясно». Луч фонаря, находившегося у руки оперативницы, осветил очередное нагромождение камней. «Так, это гробница. Значит, нам надо брать левее». «Еще и гробница?» — напряженно спросила Марина. «Чья?» «Да фиг знает», — пожала плечами Метельская. «Очень она старая, точных данных нет. Может, вообще ничья. Так, припас себе кто-то последний приют, но до него так и не добрался. И ведь островок-то размером всего ничего», — метила Марго. «А сколько разного в нем понапихано?» «На нашу удачу никто в той гробнице не шебуршал, не скребся и выбраться из нее не пытался. Потому мы абсолютно спокойно миновали ее, а после еще какое-то время шли вверх до того момента, пока Светлана не остановилась и не сказала». «Все, мы почти на месте. Мегалитов на Вере несколько, но речь уверенно шла именно об этом. Только отсюда Луну хорошо видно, остальные либо в низинах, либо в лесу. И еще почти целый он, с Менгиром, как раз самое то, чтобы артефакты раскладывать». И я с ней согласился, хоть и не видел другие мегалитические площадки. Луна — вот ключевое слово. Она местных обитателей пробудила, и без нее все остальное для них не имеет смысла. «Тушите фонари и не шуметь никому», — велел я. «Будем ждать». «А если все-таки не здесь?» — усомнилась Марго. «Вдруг ошиблись?» «Значит, завтра к другой пойдем», — ответил я, устраиваясь под сосной так, чтобы видеть площадку, залитую лунным светом всю целиком. «Понадобится и к третьей сходим, вот и все. А если ты про разделиться, сразу нет. Это очень хреновая идея». «Третьей не надо», — качнула головой Метельская. «Менгиры есть только тут и еще в одном месте. Оно недалеко отсюда, в распадке». Время шло, луна светила, с озера потянуло холодком. Издалека, как видно из тех самых развалин, что мы миновали, время от времени до нас доносились то ли стоны, то ли какие-то сильно невеселые песни. И только на площадке, что находилась в шагах в 50 от нас, ничегошеньки не происходило. «Все-таки выходит не туда мы», — начала было шептать мне на ухо Метельская, но тут же осеклась. «Макс, гляди!» «Могла бы не говорить, я ж не слепой». И да, я тоже увидел сначала одну тень, выскользнувшую из-под земли, потом вторую, третью. Всего их выбралось 8, ни больше, ни меньше. Они совершили что-то вроде круга почета по площадке, а после каждая из них застыла на месте, причем, что интересно, имея за спиной по небольшому прямоугольному грубо отесанному камню. Я, признаться, на них и внимания-то не обратил, таращась на массивные мегалиты. А зря. Похоже, эти камни лежат здесь сильно не просто так. Тени вытянулись в струнку, будто поднимая руки, которых у них не было, к ночному небу. И в какой-то момент я осознал, что лунный свет перестал проникать через них. Там внизу стояли уже не тени, бесплотные и безмолвные, но и людьми фигуры в глухих черных одеяниях я, пожалуй, назвать не рискну. Было в них нечто, что не позволяло мне это сделать, причем сформулировать, почему именно, не возьмусь. Просто осознавал каким-то шестым чувством, что если когда-то в этих существах и имелось нечто человеческое, то эта суть людская покинула их давным-давно и навсегда. Тем временем восьмерка бывших теней вскинула руки, которые были больше похожи на сухие ветки, вверх, и они были не пусты. Каждый из них показывал Луне некий предмет, наверняка из числа тех, о которых речь вела хозяйка. Один держал кривой кинжал, рукоять которого тускло посверкивала золотом, другой — гребень, вроде как медный, третий — кубок, отделанный рубинами. «Вон!» — еле слышно шепнула мне на ухо Метельская. «Слева от Менгира, смотри!» «Что смотри, я и без тебя вижу, как серые, скрюченные, неестественно длинные пальцы сжимают черный кругляш, который наверняка является головой пантеры».